«Со мной все хорошо, пока ко мне не прикасаются», — проговорил он. «Скорая едет?» «Да», — ответил Доусон. «Встречал раньше эту пушку, Тео?» Он поднес к его глазам пистолет, посветив на него фонариком. «Это стрелял Гарри?» — поинтересовался Тео. «Он кого-то убил?» «Мы не знаем. Зависит от того, его ли это оружие». Тео на мгновение закрыл глаза. «Это его оружие. Кого он пристрелил?» «Ты уверен?» — переспросил Доусон. «Конечно, уверен», — соврал Тео. «Я не хотел, чтобы он брал пушку, но Гарри меня не послушал. Сказал, что убьет любого, кто встанет на его пути». «Подпишешь заявление?» — тихо спросил Доусон. Тео кивнул. Его глаза уже начинали стекленеть. «Вам лучше поторопиться. Я протяну недолго». Доусон уже что-то царапал в своем блокноте. Через некоторое время Тео удалось поставить свою подпись. К прибытию скорой Тео был уже мертв. Глава 7. Когда Доусон снова входил в холл Парквей, Гарри и Глеба как раз выводили из лифта. Он был прикован наручниками к двоим крепким ребятам в штатском. Еще один детектив шел непосредственно за ним. Увидев Доусона с пистолетом в руке, Гарри ринулся к нему, но сопровождающие грубо вернули его на место. «Я не делал этого, Доусон!» — крикнул Гарри хриплым, отчаянным голосом. «Это не моя пушка! У меня никогда не было пушки! Ты знаешь меня! Я никогда не пошел бы на это! Ради бога, Доусон, не вешай это на меня! Я не делал этого!» Жесткие голубые глаза Доусона пробежались по поверженной фигуре арестованного. «Не пари мне эту чушь, Глеб!» — грубо оборвал он. «Твой дружок Тео сдал тебя. У меня уже есть подписанное им заявление, в котором он клянется, что это твой пистолет. Ты переборщил, Гарри. Это было твое последнее шоу». «Он лжет!» — заорал Гарри. «Приведите его сюда! Я заставлю эту крысу сказать правду! Приведите его!» «Он мертв!» — жестко сообщил Доусон и повернулся к эскорту. «Уведите его!» «Мертв!» — прокричал Гарри. И когда его толкнули к выходу, начал вырываться как сумасшедший. Так что понадобилась вся сила обоих детективов, чтобы выпроводить его наружу и затолкать в машину. Репортеры с камерами уже ждали снаружи, и темнота разорвалась от множества вспышек, когда они принялись фотографировать его выход. Протестующие вопли Гарри были слышны, даже когда машина стремительно отъехала от дома. Гарсон, помощник Доусона, подошел к своему начальнику. «Мистер Уэсли прибыл», — доложил он приглушенным голосом. «Он наверху». Доусон кивнул. «Вот что я хочу знать, так это то, как она ухитрилась пролезть за кордон», — проговорил он, поглаживая свой мощный подбородок. «И почему вернулась одна?» «Я не спрашивал мистера Уэсли», — ответил Гарсон. «Он немного потрясен. Подумал, что надо дать ему время прийти в себя. Вы расспросите его, сэр, или этим заняться мне?» «Я посмотрю на него», — мрачно отозвался Доусон. «Из-за этого будет чертовская заваруха, Гарсон». «Мы оцепили место, зная, что Глеб поднялся туда, и спокойно дали ему ее убить. Она, между прочим, была известной персоной. Осталось дождаться, когда газеты разнюхают, что здесь произошло. Меня уже спрашивали, что нам стало известно о краже. Что с этой девчонкой, с Холланд?» «Она все еще там. Санитары осмотрели ее». Доусон прошел к лифту. Гарсон последовал за ним. «Тео мертв», — сказал Доусон. «Сломал себе спину. Достойный конец. Джексон позаботится об останках». Они вошли в лифт. Как Уэсли воспринял все это?